Подчиненный поклонился, приняв сферу и аккуратно держа, побежал в направлении развернутого неподалеку медицинского отсека. А что теперь с ним будет? Эвела набросила робкий взгляд на безжизненное тело. Император цыкнул. Призванный тут же принял приказ и, подхватив труп как мешок картошки, умчался прочь. Что с ним будет? Сожгут. Сожгут, именно. Ты что, так нельзя, это ведь негуманно. А держать в клетках представителей разных рас для последующей продажи их неизвестно кому? Гуманно. Барышня мгновенно потупила взгляд. То-то и оно. Я никого не заставлял нарушать законы империи. Но если они решили, что могут попробовать обмануть систему, пусть пытаются дальше. Я мог бы сделать куда проще. Проще? Как это? Просто изменить поведение всех граждан империи. Изменить поведение всех на гигантском расстоянии. Но вот это уже будет точно негуманно. У меня нет желания ограничивать население. Их развитие, эволюция, во многом зависит от психологического состояния. Ограничение их поведения может привести к необратимым последствиям и, как итог, к упадку цивилизации. Хаймэм, ну что ж, в твоих словах есть логика. Рад, что ты это понимаешь. Из дверей вышел комиссар. Ваша светлость, здание полностью зачищено. Было задержано 34 преступника. Отлично. Проследи, чтобы все пострадавшие получили должный медицинский уход. Из задержанных вытащи всю информацию. Нужно вскрыть всю их сеть. Используйте любые методы. Но они должны заговорить. Есть. Свободен. Как вам будет угодно. Комиссар отправился выполнять поручение. Иссей же потянулся и зевнул. Пора бы отправляться домой. Ты со мной? А, да-да. Я еще не договорила с Ясакой и Авророй. Хорошо. Шатен лежал на кровати, находясь в полудреме. Из этого состояния его вырвало ощущение прикосновения. Повернув голову, рыцарь увидел перед собой лицо Ясаки. Как прошел день, лисичка? Хорошо. Эта девочка, Айри, она весьма смышленная. Рад, что вы смогли найти общий язык. А как у тебя прошел день? Не сказал бы, что хорошо. Накрыли группировку, которая занималась торговлей представителями разных рас. Какой ужас. Отдал приказ комиссару, чтобы он вытряхнул всю их сеть. Нужно накрыть их, пока не пострадало еще больше невинных. Какой ты добрый. Знаешь, у меня есть одна идея. Какая? Вставай. Ну хорошо. Рыцарь поднялся с кровати. Подожди секунду. Хорошо. Чуткий слух уловил шуршание одежды и постельного белья за спиной. Все, я готова. Голос заметно изменился. Проскочили некие дрожащие нотки. Шатен обернулся и увидел, что лисица лежала на спине. Голова свешивалась с края кровати. Золотые глаза хитро прищуривались, разглядывая супруга. «Ты чего? Иди ко мне!» Хрупкие руки в несколько быстрых движений расстегнули бюстгальтер, выпустив на свободу грудь, отчего она мягко качнулась и продолжила подниматься и опускаться. Следом, тонкие пальцы стянули с широких бедер кружевные трусики. Леди сжала руками грудь и открыла рот, высунув язык. Сладострастный стон означал лишь одно. «Давай, ну смотри, ночью ты спать не будешь». Длинные уши начали дергаться в предвкушении. Рыцарь смахнул с себя магией одежду, и перед взором лисицы предстал так сильно желанный ею орган, который изредка пульсировал. Светлые щеки заметно порозовели. Хвосты начали ходить из стороны в сторону. Шатен подошел ближе к кровати, отчего кончик его полового органа оказался буквально в сантиметре от лица супруги. Леди раздвинула грудь руками. Пройдя еще немного дальше, рыцарь уложил пульсирующее достоинство в открывшуюся ложбинку, после чего он тут же оказался зажат между мягкими полусферами. Леди произвела несколько движений грудью вверх-вниз в ожидании реакции. И реакция не заставила себя долго ждать. Раздалось шипение горячего воздуха. «Знаю, что нравится. Располагайся удобнее. Я тебя сегодня всего обласкаю». Слегка шершавый язык аккуратно прижался к стержню и медленно пошел в сторону основания. Добравшись до туда, гибкий словно змея, язык в несколько движений обхватил два шарика, что тоже вызвало реакцию в ответ. По мускулистому телу супруга пробежала волна мурашек, что не могло скрыться от внимания супруги. И подхватив этот азарт, миледи принялась двигать грудью вверх-вниз, а рыцарь в свою очередь провел руками по светлой коже ее живота, следом по бедрам, до коленок и по внутренней части бедра до самого лона. И тут же рыцарь резким движением раздвинул ноги барышни. С той стороны раздались. Миледи бросила кроткий взгляд вниз. «А ты, я смотрю, у нас доминантный самец». Ответа не последовало. Вместо этого длинные пальцы супруга принялись натирать мягкие ткани и быстро нашли все места, которые давали больше всего реакций. И веселье пошло. Том 7. Глава 200. Запах твоего тела сводит с ума. Примечание к части. Держите вам вкусненького. Давненько у нас не было постельных сцен. Думаю, пора выровнять их концентрацию на одну страницу работы. Рыцари и его леди занимались любовью долго и шумно. В процессе они сменили не один десяток поз. Леди расплывалась в экстазе от каждого толчка. Подняв даму с кровати, Иссей прошел вместе с ней до стены, попутно страстно целуя. Горячие губы императора оставляли жаркие поцелуи на губах, щеках, шее. Прижав ее светлость к стене, рыцарь подхватил одну из ее ног под коленку и поднял вверх. Охо, мой рыцарь жаждет продолжения. Миледи свила свои губы с губами супруга, в длинном глубоком поцелуе. Слегка шершавый язык леди изучал внутреннее пространство рта партнера. Мягкая ткань медленно прокатилась по клыкам императора. Его светлость слегонца прикусил гуляющий язык супруги, чем вызвал едва слышный стон. Миледи опустила одну руку вниз и между телами нащупала телесный жезл, который то и дело пульсировал от прикосновений жены. Несколько движений, и он оказался там, где и должен был быть. Одним легким толчком его светлость вошел в лоно любимой женщины. Рыцарь медленно прошел в самую глубь, вызвав протяжный стон, и это было лучшей наградой. Медленно отодвинув таз, его светлость вновь медленно вошел. Следом за этим, дракон начал постепенно наращивать темп. Секунда за секундой, мгновение за мгновением, напряженная как сталь, тело императора хлопало тазом по мягкой, шелковистой попе супруги. Влажные хлопки раздавались эхом по помещению. Со временем к ним прибавились сладкие стоны. Миледи была уже не в силах их сдерживать. Иссей опустил голову, оставив горячий поцелуй на светлой коже. Следом за этим, рыцарь жадно прильнул к большой груди и принялся посасывать розовую вершину, периодически ее покусывая. Миледи обхватила любимого за плечи и запустила руку в каштановые волосы и прижала голову рыцаря, утопив его в своей груди. Рыцарь же в ответ еще ускорился. Каждый толчок отдавал волной удовольствия по всему телу. Мысли спутались в сладкой дымке, а мозг воспринимал лишь одну эмоцию. Экстаз, оглушительный, всепоглощающий экстаз, от соития с тем, кого она любит всем сердцем и душой и кому готова отдаться полностью и без остатка. Внезапно его светлость прервался, но ненадолго. Донеся миледи до кровати, Иссей забрался на ложе, уложил даму на спину и на несколько секунд замер, лицезрея картину. Что такое? Неужели устал? Нет, просто не могу налюбоваться тобой. Ты прекрасна. Спасибо. А теперь иди ко мне. Исака вытянула руки в направлении Иссея. Лицо было залито румянцем. Идеально стройное тело, влажное от процесса. Огромная грудь медленно вздымалась и опускалась от тяжелого дыхания. На розовой вершине красовался засос. А хотя, знаешь, у меня есть одна идея. Ну-ка, подползи ближе. Леди положила руки на бедра рыцаря и потянула их на себя. Поддавшись, супруг придвинулся вперед, оказавшись сначала над тазом девушки, а потом и над животом. Пульсирующий орган улегся на грудь и оказался у лица леди. Кротким движением языка она коснулась самого кончика, вызвав легкое подрагивание. «Нравится? Подожди, сейчас будет еще лучше». Леди раздвинула грудь, уложив промеж орган супруга, после чего сжала их локтями. Хрупкие руки взялись за оставшуюся треть и принялись натирать, отчего из самого кончика начало сочиться. Уже в предвкушении, да. Ну раз так, то не будем тянуть. Леди аккуратным движением расположила кончик во рту и начала производить поступательные движения руками, отчего зажатая локтями грудь тоже задвигалась вперед-назад. Каждый сантиметр кожи желанного лисицы и органа получал внимание и ласку. От нарастающего удовольствия рыцарь прошипел раскаленным воздухом сквозь клыки. Руки неосознанно потянулись к голове дамы, но осеклись на полпути, уперевшись в кровать. Миледи это заметила и, остановившись на несколько секунд, подняла глаза на супруга. Встретившись взглядами, миледи кивнула, поскольку поняла, чего хочет муж. Рыцарь состроил вопросительное выражение лица, точно ли она согласна. Миледи в ответ прищурилась. Получив полное разрешение, его светлость аккуратно положил ладони на голову лисицы, деликатно погладив большими пальцами мягкие уши. В голове раздался мягкий голос. «Какой ты у меня галантный! Давай, я знаю, ты этого хочешь!» Рыцарь начал медленно вталкивать свой жезл, плавно, словно прощупывая пределы супруги. Голос раздался вновь. «Иссей, я понимаю, что ты добрый и боишься мне навредить, но не волнуйся, можешь позволить себе немного покапризничать. Я понимаю, что это прозвучит немного вульгарно и не совсем в моем стиле. Но Хи, вытрахай мне голову, как умеешь только ты. Я хочу, чтобы все мои мысли были заняты лишь тобой и только тобой. Давай, покажи мне, как занимаются сексом настоящие звери. Давай. Слова сработали лучше любого спускового крючка. Рыцарь чуть сильнее сжал голову лисицы и одним резким движением загнал своего друга настолько глубоко в горло лисицы, насколько смог и насколько позволяла ее огромная грудь. И тут началось это. Иссей тут же взял завидный темп. Миледи не сразу спохватилась, но довольно быстро приноровилась. Ощущение удовольствия, феромоны, запахи. Все это погрузило даму в дымку, в которой было лишь одно удовольствие. Рефлекс нёбного язычка ее не тревожил вовсе. За столько лет она уже научилась подавлять его, и он не приносит никакого дискомфорта. Осталось лишь удовольствие и необъяснимое чувство удовлетворения от того, что Иссей доминировал над ней. Ходящий туда-сюда, горячий вожделенный орган не оставлял места ни для каких других мыслей. С каждой секундой сознание все сильнее проваливалось в блаженную негу. И в какой-то момент ощущения дали понять, что супруг на грани. Прибор во рту, заметно набух и несколько мгновенно спустя выдал заряд. Миледи на мгновение чуть не захлебнулась, но достаточно быстро взяла ситуацию в свои руки и несколькими движениями груди и рук выдавила все до последней капли. Когда процесс завершился, Миледи вытащила прибор изо рта, после чего он шлепнул по ее щеке. Расплывшиеся в экстазе лица, светящиеся от удовольствия, слегка слезящиеся глаза, с головой выдали ее удовольствие. Тяжелое дыхание билось в живот рыцаря. «Ты знаешь, а я ведь могу и пристраститься к этому. Как я поняла, моя грудь не дала тебе войти до конца, ну-ка». Миледи аккуратно поползла в направлении изголовья кровати. Учитывая размеры ложа, изголовье тоже было немаленьким. Добравшись до него, леди оперлась спиной. «Хочу второй раунд. Только на этот раз давай до самого конца, чтобы вот сюда ударились». Миледи указала пальцем на подбородок и тут же поманила супруга пальцем. Его светлость встал на ноги и подошел вплотную, встав над ногами лисицы. «Ты уверена?» «Разумеется. Давай, руки на голову, и вперед». Дама взяла руки мужа и положила их себе на голову и следом раскрыла рот, высунув язык. Император принял приглашение и сначала положил агрегат на язык, а затем и просунул внутрь. Аккуратным движением супруг начал проходить вглубь. Лисица ощущала жар, который с каждой секундой проникал все глубже в горло. Дойдя до самого конца, рыцарь подождал несколько секунд, после чего вынул. Миледи чуть прокашлялась. «Все нормально?» «Да, да, все хорошо. Просто еще не совсем привыкла к твоим размерам. Уверена, можем прерваться, если хочешь. Иссей». Леди взглянула в глаза Иссею. «Все, что я сейчас хочу, это чтобы ты взял своего друга и загнал его поглубже мне в горло. Хорошо, хорошо, моя ненасытная. Тогда погнали». Чуть пристроившись, рыцарь со всей дури загнал агрегат в рот жены до самого конца, и тут же взял бодрый темп. Миледи наслаждалась этим. Спустя некоторое время данного процесса, Миледи вновь ощутила скорый финал, но на этот раз она решила взять все в свои руки. Выждав нужный момент, Миледи резко обхватила своего рыцаря за бедра и потянула на себя, отчего горячий предмет вошел максимально глубоко, а шарики хлопнули ее по подбородку. Субстанция хлынула в глотку. Ах, какая горячая! Дождавшись, когда агрегат перестанет пульсировать, лисица отпустила супруга. Тот, в свою очередь, чуть отодвинулся, но даже это не получилось просто так. Миледи сжала губы, обжимая предмет со всех сторон, стараясь выдавить последнее. Вытащив полностью, рыцарь чуть отодвинулся и сел на кровати в позе лотоса. «Ты как? Отлично! Надеюсь, тебе все понравилось. Это было восхитительно. Но, не совсем честно. В смысле?» Рыцарь взял даму за ноги, раздвинул их и чуть приподняв резко потянул на себя, перекинув через свои. Следом он взял леди за попу, поднял ее выше и закинул ее ноги себе на плечи. «Ух, Иссей, что ты делаешь? Я тебя съем!» Шатен оскалился. Его язык медленно прошелся по клыкам. Следом рыцарь оставил поцелуй на внутренней части бедра, недалеко от колена. Затем еще один. И еще. Перешел на другую сторону. Поцелуй, еще один. С каждым разом, его светлость приближался все ближе к лону. Миледи сладко простонала. «Иссей, не надо, я там грязная. Что за бред? Ты прекрасна. Запах твоего тела, когда ты жаждешь меня, сводит с ума. Вся твоя пластика кричит, что ты этого хочешь. Хорошо, ты прав. Я вся в твоем распоряжении. Так-то лучше». Рыцарь приблизил лицо к лону своей леди. Горячее дыхание взбудоражило нервную систему партнерши, но то, что произошло дальше, заставило ее разум улететь в небеса. Супруг резко прильнул к сладкому месту и запустил язык в самые сокровенные места, доставая до каждой чувствительной точки и лавируя между ними, доводя даму до предела. Иссей ощущал каждый отголосок ее тела, чувствовал каждую реакцию, умело танцевал между волнами наслаждения, которые охватывали даму, и ждал, когда ее светлость подойдет к границе удовольствия. И вот когда этот момент настал, рыцарь скрутил язык в спиральку и резко, но аккуратно, залез в самое чувствительное место. Леди взвизгнула, схватившись за прическу шатена. Длинные ноги сначала вытянулись в дрожащем экстазе, а следом согнулись, прижав рыцаря. И как только волна удовольствия, прокатившаяся по всему телу, сошла на нет, миледи обмякла. Рыцарь отпустил ее на кровати, следом оказался сверху. «Ты как? Здорово! Чего это ты вдруг? Обычно ведь мы тебя так ублажаем. Ну, я решил, что это не совсем честно. Ой!» Горячий предмет коснулся живота барышни. «А кому-то все мало. Прости!» Леди чмокнула супруга в щеку и положила ладонь ему на щеку. «Брось! Тебе не стоит извиняться за то, что ты так рьяно любишь меня и показываешь это всеми способами. Давай, на самом деле мне самой очень хочется. Мы с тобой еще не закончили». Миледи провела рукой от основания до самого кончика, вызвав забавное подергивание, после чего пальцами направила агрегат в нужное место. Рыцарь медленно вошел. Супруги наслаждались каждой секундой процесса. Леди обхватила супруга ногами за талию, руками за плечи и резко притянула к себе, прижав его всем телом. Рыцарь не сразу осознал, как вдруг ощутил мягкое тепло пухлых губ. Прекратив, миледи улыбнулась и облизнула губы. «Какой вкусный! Ну-ка!» Леди легоньки прикусила супруга, пока он производил поступательные движения вперед и назад. Отпустив ключицу, леди посмотрела в глаза рыцаря. Необъяснимая нить связи, незримая и неощутимая, дрожала под воздействием энергии, но в какой-то момент внезапно усмирилась. Вновь притянув супруга к себе и уперевшись в него грудью настолько, насколько это было возможно, «высунь язык». Вот так, рыцарь сделал то, о чем его просили, и лисица тут же начала обсасывать его. Слегка шершавый язык облизывал каждую мышцу, и через время леди свила губы в поцелуе, глубоком, чувственном, нежном. Периодически они расцепляли губы, но не языки, но лишь для того, чтобы набрать воздуха. И сопровождалось все это продолжающимися движениями внизу, медленными, спокойными, нежными, туда и обратно. Супруг поддерживал мягкий темп, опираясь на кровать. Лисица внезапно крутанулась, оказавшись сверху. «Не против?» «Конечно нет. Иди сюда». И вновь поцелуи. Щеки, шея, подбородок. Губы обоих бродили по телам друг друга. Миледи оттолкнулась от кровати и оказалась в позе наездницы. Чуть выгнув спину вперед, Ясака продолжила двигаться уже сама. Иссей разглядывал свою женщину во всей ее красе. Шелковистые золотые волосы, такие же золотые глаза, добрые и спокойные. Сейчас они выражали абсолютную верность, любовь и желание. Мягкие, но при этом элегантные черты лица. Щеки, что светились здоровым румянцем. Огромная грудь, которая размеренно покачивалась вперед-назад. Стройная талия, идеальный плоский животик. Широкие бедра, большая, упругая, мягкая попа и такие же стройные, длинные ноги. И на пике всего этого, как вишенка на торте, влага на всем теле, которая придавала и так идеальным формам необычайный блеск в свете приглушенного комнатного освещения. «Нравится вид? Очень. Ты просто шикарна. Превосходно во всех своих проявлениях, льстец. Но мне нравится. Давай же, бери. Я вся твоя». Леди взяла супруга за обе руки и положила их на грудь. «Сжимай, мни. Делай с ними что хочешь. Я вся твоя, Иссей. Я хочу тебя всего, всего и без остатка. Я отдаюсь тебе телом, душой и разумом. Для тебя я готова стать самой развратной женщиной во вселенной. Давай же, ты ведь хочешь этого». Поддавшись просьбам, его светлость сжал пальцы. Они тут же утонули в мягкой, шелковистой коже. Леди разглядывала супруга нежными, влюбленными глазами. А посмотреть было на что. Идеально сложенное тело, каждая мышца, словно выточенная из титанита, находилась на своем месте. Рельефное тело напрягалось в такт движением супруги. Массивный торс, что размеренно вдыхал и выдыхал воздух. Каштановые волосы, такие же шелковистые, как и у леди, раскиданные по кровати. Прелестные изумрудные глаза. в гранях которых мерцала сама Вселенная, и хищные зрачки, наполненные самой пустотой космоса, отдающие эхом великой бездны, плотно посаженные клыки, сквозь которые выходил раскаленный воздух, отчего в комнате уже довольно давно стояло туманное облако, от которого запотели окна, сильные руки с такими же идеальными мышцами, большими ладонями и длинными пальцами с упоением наминали мягкую грудь, такие же сильные ноги, в которых сокрыта мощь самих богов, но превосходящая их во всем, а между ними, агрегат древнего воина, жилистый, горячий, наполнявший каждую клетку девушки, животным рвением и желанием, и так же как у нее, завершением данного аккомпанемента, был влажный блеск, придающий и так идеальному телу рыцаря, еще большую глубину и выразительность. Леди подтянула ноги и, оказавшись на корточках, ухмыльнулась. «Готов к финалу? Всегда. Тогда погнали!» Миледи села на таз рыцаря до самого основания, а следом начала двигать попой вверх-вниз, постепенно наращивая темп, и в конце концов не осталось ничего, кроме развратных хлопков, сопровождающихся сладкими стонами с одной стороны и шипением воздуха с другой. Леди прыгала на своем джентльмене словно дикая львица и постепенно начала подкатывать ощущение кульминации. «Иссей, я люблю тебя, люблю, хочу, чтобы ты всегда трахал меня, как в последний раз, давай, давай, я знаю, что ты жаждешь этого, я вся твоя, давай, пари меня, как самую плохую девочку, я хочу этого». Миледи чуть приподнялась, дав супругу возможность для маневра, и он тут же ею воспользовался. Схватив даму за бедра, рыцарь вогнал агрегат по самое не могу, после чего принялся долбить ее, как никогда. Миледи уже не сдерживала стоны и кричала в полный голос, и когда сознание затуманилось окончательно, рыцарь резко вошел до самого конца, после чего рухнул тазом на кровать, чем выиграл еще примерно 2 сантиметра, на которые предмет вошел глубже. Изливающаяся эссенция подарила лисице такой оргазм, от которого у нее пошли слезы. 9 длинных хвостов распушились во всей красе за спиной, вытянувшись трубой и наполнились золотым свечением. Но на остатках сознания, она резко прильнула к супругу и принялась исцеловывать его везде, до куда могла дотянуться. Щеки, шея, ключицы, плечи. И финалом стал глубокий поцелуй губы в губы, в процессе которого языки партнеров станцевали чуть ли не танго. Но миледи даже и не думала останавливаться. Она наслаждалась этим ощущением, как будто это был самый мощный наркотик. Когда все же ощущения чуть схлынули, дав место осознанному, миледи чуть отодвинулась, при этом не переставая прижиматься грудью. На глазах блестели слезы. Леди на пару со своим рыцарем выдыхала пар. Тонкие полоски слюны тянулись от губ до губ. «Почему ты плачешь? Тебе было больно?» «Нет, нет, что ты? Мне было очень хорошо. Я плачу от удовольствия. Запомни, Иссей, я вся принадлежу тебе. Каждая клетка моего тела, каждая мышца жаждет быть твоей и с тобой. Я люблю тебя. Я так люблю тебя. Ты даже не представляешь, насколько я люблю тебя. Я-я». Эмоции нахлынули одним сплошным потоком, и неспособная их больше сдерживать лисица разревелась. «Иссей, как же я люблю тебя, я так тебя люблю, просто обожаю. Ну же, ну же, все хорошо, я тоже тебя люблю, всех вас, обожаю больше жизни. Ну же, не плачь, ты рвешь мне сердце». Рыцарь прижал супругу к себе, уложив ее голову себе на торс, и принялся поглаживать золотые волосы. Звук сердцебиения дракона успокоил Ясаку, и под его аккомпанемент она уснула, так же как Иссей. И вот так, лежа одна на другом, они и провалились в сон от усталости. Том 8, глава 1, Гайла. 3 месяца спустя, рыцарь сидел в тронном зале и изучал бумаги, в частности медицинское заключение. Ее светлость Ясака ждала двойню. На ушах были все. Перед ним находился врач, отвечающий за протекание беременности. «Как я вижу, состояние стабильное. Именно так, ваша светлость. Ее светлость здорова, бодра и полна сил. Мы предполагаем, что беременности последующие роды пройдут без осложнений. Хаймэм, неужели сейчас?» Рыцарь передал бумаги стоящему рядом Альбиону и оперся подбородком на руку. «Расскажи больше. Мне нужна полная информация». «Разумеется. Исходя из всех анализов, состояние обоих плодов стабильно. Сердцебиение в пределах нормы. Размер и вес также в порядке. Единственное, нами была замечена необычно высокая энергетическая активность одной из девочек. Команда опасается, как бы это ни сказалось на второй девочке. Но в любом случае, при возникновении любой нештатной ситуации, мы примем все необходимые меры». «Хорошо, оберегайте ее как зеницу ока, понял? Само собой, ваша светлость, само собой, здоровье императрицы и ее будущих детей, это приоритет первостепенной важности. Диалог прервался открытой в начале зала дверью, в нее вошел шестилапый фамильяр, он двигался достаточно медленно и старался не качаться, а все от того, что на его спине, в неком подобии чаши, на мягкой подушке сидела Ясака, животик уже заметно выделялся. Что-то случилось? Почему вы здесь, Рюти? Ее светлость пожелала увидеть вас. Надо же, какие мы чувствительные. Ну не издевайся, я соскучилась. Все, дальше я сама. Спасибо, Рюти. Не стоит благодарности, ваша светлость. Я исполняю указания хозяина. Фамильяр чуть присел на лапах, создав комфортную высоту и растворил один бортик. Миледи спустилась на пол и направилась вверх по лестнице. Альбион передал бумаги врачу и отпустил его работать. Добравшись до трона, лисица уселась на коленях супруга. «Как идут дела?» «Все в порядке», — изучал медицинские отчеты. «Врачи говорят, что твоя беременность протекает штатно, никаких отклонений. Вот здорово. Как думаешь, это она?» «Не знаю, но точно могу сказать, что ощущения необычные. Чувствую очень большую магическую силу. Будем надеяться, что это не вызовет осложнений. Ты не голодна?» «Немного. Тогда пойдем». Рыцарь поднял даму на руки и, спустившись к подножию лестницы, усадил на спину Рютея. «Иссей, я и сама могу идти». «Нет, ты должна набираться сил, Бу. А теперь вперед, на». В помещении появились Риас, Акина и Виневрана. «Иссей, как ты?» «Нормально. Вот сейчас собираемся на кухню. Вы с нами?» «Почему бы нет? Не откажусь. А я, наверное, воздержусь. А то я немного потолстела». «Виневрана, брось так говорить». Рыцарь подошел к супруге, обнял ее за плечи и легонько ущипнул за животик. «Ты прекрасна, и не смей думать иначе». «Ну хорошо, раз ты так говоришь, но несколько занятий в спортзале мне все же пойдут на пользу». «Ну хорошо, только я с тобой, тогда уж мы все с вами». «И я тоже», — лисица робко подняла руку. «А ты будешь набираться сил, у тебя все-таки двойня, Бу из сей вредина». Под задорный смех и неспешные разговоры, семейство направилось на кухню. Тишину спальни нарушила открывшаяся дверь. Айви стянула каблуки, проковыляла до кресла, скинула мантию и прямо в одежде бухнулась на кровать. «Как же я устала! Неужели Иссей постоянно в таком урагане дел? 500 000 лет! Какой ужас! Как он еще не свихнулся?» Миледи разглядывала небольшое украшение. Тонкий металлический дракон, опоясывающий собой запястье. Крылья прижимались к туловищу, а голова тянулась в направлении пальцев. И подарки у него странные. Вот ведь, уставшее сознание провалилось в сон, леди мирно дрыхла, готовясь к следующему дню. Тишину помещения нарушил скребущий звук откуда-то снаружи. Щелкнула замочная скважина. Дверь медленно открылась, и в ней показалась голова, спрятанная в одежду защитного цвета. «Это здесь?» Из-за спины ему ответили и дали пинка. Три человека без опознавательных знаков оказались внутри помещения. «Это она?» «Да, давайте, сделаем все быстро и тихо. А если на нас нападут эти ее, как их стражи вроде? Они здоровые, сюда не пролезут. К тому же они тупые как пробки. Пока не прикажешь, ничего не будут делать. Ладно, погнали». Один из них подошел к спящей леди и навел пистолет, как вдруг его отдернул третий. «Ну чего?» Он указал пальцем на украшение в виде дракона. Безделушка находилась на том же месте, однако на этот раз ее голова была повернута на вторженцев. Закрытые до этого глазки сейчас были открыты, а в распахнутых черных глазницах светились маленькие оранжевые точки. «Ну и что? Это обычная безделушка. Наверное, подарок от императора. Главное сделать дело и все». Пока двое вторженцев трепались между собой, украшение спрыгнуло на пол и вспыхнуло, осветив пространство. Нападающие не были к такому готовы и отшатнулись назад. Как только вспышка сошла на нет, троице предстал металлический дракон ростом почти 3 метра, под самый потолок, стройный, даже можно сказать костлявый, голова в форме драконьего черепа, такие же распахнутые глаза и такие же яркие оранжевые точки. Леди очнулась от резкой вспышки и протерла сонные глаза. Что происходит? Кто включил свет? Взору предстала не очень понятная картина. С одной стороны, худощавый металлический дракон с пылающими, рыжими глазами. С другой, три неизвестных человека, один из которых с оружием. Мозг мгновенно сообразил, что необходимо сделать. Спорхнув с кровати, леди спряталась за тонкими лапами дракона, разглядывая вторженцев. Все-таки странные у Иссея подарки. Ну и черт с ним, убей их. Получив приказ, металлическая ящерица начала движение. «Твою мать, быстрее! Мы должны ее пристрелить!» «Мы!» Голова слетела с плеч и, упав на пол, докатилась до угла. Двое оставшихся убийц побелели как мел. Однако сделать они ничего не успели. Груда металла рванулась вперед, попутно снеся еще одному голову. Третий же оказался в цепкой хватке передних лап. А в следующее мгновение металлическая пасть сверкнула и голову вторженца дезинтегрировала. Бросив тело, ящерица потопталась на месте, вернулась к замершей леди и уткнулась мордой в ее руку. Барышня вздрогнула, после чего аккуратно положила ладонь на теплый металл. «Так вот ты кто? Ну, будет странно, если моя спасительница останется без имени». Груда металла подняла голову, устремив взгляд в глаза хозяйки. «Какие красивые глаза! Хаймэмэм, как же те цветы назывались?» «Точно, Гайлардия. Хаймэм, правда, слишком длинно. Будешь Гайла. Как тебе?» Подопечная склонила голову, издав высокий звенящий звук. Тонкий длинный хвост замахал из стороны в сторону. «Ну, я рада, что тебе понравилось. Правда, надо бы теперь здесь убраться». Гайла потопталась на месте и, подойдя к трупам, вновь создала вспышку в пасти. Три трупа дезинтегрировала в пространстве. «Как удобно. Странно. Раньше я бы выпустила ужин от такой картины. Видимо, привыкла из-за нахождения рядом с Эссеем. Ну а теперь точно пора спать. Что-то меня совсем разморило. Гайла, ложись рядом с кроватью». Наклонив чуть голову, металлическая ящерица подошла ближе к кровати и, покрутившись на одном месте, улеглась на полу, со стороны двери. «Надо будет потом комнату побольше, чтобы тебе было удобнее, а то еще зацепишься за что-нибудь». Махая хвостом, подопечная на несколько секунд перевела взгляд вверх, после чего закрыла глаза. Сама же леди переоделась, подвязала волосы и улеглась спать. Том 8, глава 2, резное копье. Иссей сидел в тронном зале и слушал доклад от комиссара. «Нами было обнаружено и обезврежено 14 подпольных центров работорговцев. Также мы выяснили, кто именно являлся их клиентами. Задержали? Разумеется. В общей сложности было задержано 746 человек. Ликвидировано 108. Отлично. Нельзя, чтобы эта зараза распространялась по империи. Оповестите регионы Сазикса и Михаила. Пусть проведут проверку с целью выявления таких же центров. Не думаю, что преступники базировались лишь в этом районе. Разумеется. Разрешите идти? Да, иди». Комиссар отдал честь, положив правую руку на левое плечо и, поклонившись, направился к выходу. Иссей же, в свою очередь, продолжил изучать отчеты. Внимание привлек звук дверей. В зал вошла Риас. «Иссей, ты не занят?» «Не сильно. Что-то случилось?» «Ничего. Просто хотела тебя увидеть». Леди прошла через помещение и, поднявшись по лестнице, уселась на коленях супруга. Рыцарь обнял любимую и чмокнул в щеку. «Смотрю, у тебя много работы». «Очень. Как дела у девочек?» «Все хорошо. Они сейчас с Ясакой воркуют над ней, как будто она маленькая девочка. В этом все вы. Это уж точно. Иссей, мне тебя не хватает. Прости, что-то я в последнее время действительно заработался. Кажется, мне нужен отпуск». Беседу прервал гул. Да такой, что зашатались окна. «Что не так, Левиафан?» Зверь за спиной рыцаря открыл глаза. Показались хищные зрачки, которые принялись бесновато выискивать что-то в помещении. Посередине комнаты появилось неизвестное существо. Рыцарь тут же напрягся. Сила вторженца была больше, чем сила всех врагов до него. Левиафан мгновенно среагировал и, свернувшись в облако черного дыма, оказался рядом с неизвестной тварью, предприняв попытку убить ее, но не вышло. Чудовище извернулось, и в следующее мгновение питомец оказался прибитым к стене. В следующее мгновение у его лица оказалось два орудия. Накопив заряд за долю секунды, пушки дали бесшумный залп гиперпространственными снарядами. Чудовище получило сквозную дыру в том, что напоминало торс. Но на этом все не закончилось. Вторженец внезапно замер и взорвался. Иссей мгновенно среагировал и остановил взрывную волну, сжав всю энергию в небольшой шарик, и следом разломал ее в руках. Какого черта это было? Иссей, не волнуйся, я совсем разберусь. Для начала надо понять, это единичный случай, или это эпидемия. Левиафан, ты как? Зверь отцепился от стены и повытаскивал длинные металлические шипы из бочины. Ответом послужило грубое рычание. Согласен, Хаймэм. Иссей подобрал с пола один из шипов. Он больше походил на небольшое резное копье с узорами и словами на неизвестном языке. Надо проверить. Риас, будь здесь. Предупреди девочек, чтобы были настороже. Хорошо. Подожди, Драйк, Мрак, кардиналы сгустились в пространстве. Валлийский дракон тут же ощутил неладное. А у вас тут было весело, до ужаса. Поручаю вам охрану девочек. Держитесь всегда рядом с ними. Если возникнет опасность, ликвидируйте на месте. Понял. Прошу, миледи, пойдемте. Иссей, все ведь будет хорошо, разумеется. А теперь иди, вы должны быть в безопасности. Леди поцеловала супруга, после чего направилась в сопровождении Мрака и Драйга. Рыцарь же исчез из пространства вместе с Левиафаном. Том 8, глава 3, неизвестные надписи. Аид находился в своих владениях и занимался обычной рутиной. С тех пор, как Иссей стал императором, работы у повелителя мертвых поубавилось. С одной стороны, это было хорошо, но с другой, заняться было абсолютно нечем. К тому же он уже давно не видел Хару, названную сестру, что являлась самой смертью и занималась душами на более глубоком уровне мироздания, чем он. Но скуку прервало сообщение подчиненной. «Владыка Аид, к вам прибыл гость». «Гость? Кто именно?» «Император. Серьезно? Так, быстро. Приготовьте стол, закуски, напитки. Все по высшему разряду. Нам нельзя его разочаровать. Есть. Не суетись ты так. Его светлость появился из ниоткуда, чем заметно перепугал Аида. Дьявол, все не привыкну к твоей манере появляться из ниоткуда. Привет, черепок. Как жизнь? В порядке». Скелет нажал кнопку на небольшом пульте. «Отмени мой приказ. Император пришел по делу. Как вам будет угодно». Пульт замолк. Его светлость уселся в свободном кресле. «Ну, и по какому делу ты пришел? Почему сразу по делу? Разве я не могу зайти проведать старого знакомого?» «Проведать? Иссей, не шути так. Я ведь понимаю, что я не тот, к кому можно зайти просто поболтать. Какой самокритичный. Ну да это все лирика. Скажи, тебе знакомо это?» Иссей вытащил из небольшой печати копье и передал его Аиду. Владыка мертвых взял оружие в руки и принялся осматривать. Даже без лица можно было понять, что он заметно задумался и помрачнел. «Это очень древний язык, настолько древний, что у меня в библиотеке ты явно не найдешь даже упоминаний. Да и сам металл – искусная работа. Он очень легок, но одновременно прочен. Откуда ты взял это?» Неизвестное существо, появившееся в тронном зале, пригвоздило Левиафана к стене этими копьями. «Хранителя пустоты. Много ли тех, кто сможет спокойно обездвижить его? Нет, найдутся ли такие вообще? Хаймэм, могу сказать лишь одно. Те, кто отправили это чудовище, настроены весьма серьезно. Вероятно, тебя хотели убить. Скорее всего, осталось только понять, кто в этом виновен. Может, правители? А ты откуда о них знаешь? Ну знаешь, я, может, и живу затворником, но это не значит, что я не знаю новостей верхнего мира. Ну так, могли они? Вряд ли. Они не настолько слабоумны, чтобы вступать в открытый конфликт с тем, кто может стереть их в порошок. Получается, это враг извне, притом настолько могущественный, что смог преодолеть мою блокировку пространства, видимо. Погоди, ты чего скалишься? Тебя разве не тревожит мысль о том, что кто-то устроил на тебя охоту? Тревожит? Не шути так, я император. Неужели ты думаешь, что я испугаюсь? Единственное, чего я боюсь, чтобы не пострадали мои родные, а пободаться с сильным противником я никогда не против. Если ты так уверен в себе, то отговаривать не буду. А насчет надписей, можешь попробовать спросить у Михаила или Сазикса. Может, они что-нибудь подскажут. Хорошо, тогда я пойду. Удачи. Рыцарь растворился в красном тумане. Владыка демонов изучал отчеты по разработке генератора. Хаймэм, получается, надо увеличить период на 2 тика. Тогда к пику будет на 0,02 больше выходной мощности. Карандаш зашуршал по бумаге, выписывая новые цифры, поверх напечатанных. Сильно занят? Что за? Иссей, это ты? Разумеется, я. Его светлость сгустился на диване, раскинув руки. Что-то случилось. На самом деле случилось. Шатен бросил владыке копье. Поймав оружие, владыка принялся его рассматривать. И что это? Это? А это то, чем сегодня пригвоздили Левиафана к стене. Да ну, врешь. Чистая правда. Можешь сказать, что за надписи на нем выгравированы? Хаймэм, секунду. Владыка усиленно изучал надписи на протяжении нескольких минут, после чего обреченно выдохнул. К сожалению, ничем помочь не смогу. Для меня это неизвестный доселе язык. Я даже не уверен, что в архивах найдется что-то похожее. Вот и Аид сказал то же самое. Послушай, я так понимаю, на вас напали? Да. Посреди тронного зала появилось неизвестное существо и тут же принялось атаковать. Ранило Левиафана и уже собиралось напасть на меня, но я вовремя среагировал и снес вторженцу половину туловища. Правда, на этом веселье не закончилось, и тварь произвела самоподрыв. Кошмар. Без жертв, надеюсь? Без. Хотя бы так. Ну и, что будешь делать? Подумываю заглянуть к Михаилу. Может, он сможет чем-то помочь. К слову, раз уж я здесь, как идет работа над генератором? Как раз хотел отправить тебе отчет. В целом мы почти закончили. Осталось несколько штрихов, тестовых запусков, и можно будет проводить финальные испытания. Отлично. Я рассчитываю на тебя. Это будет новая веха в энергетике. Обязательно. Сделаю все возможное. Как Грейфия? Все хорошо. До сих пор не нарадуется твоему подарку. Каждый раз просит меня передать тебе благодарность. Не берите в голову. Я сделал этот подарок от чистого сердца. Хочу, чтобы вы просто жили счастливо. Я пойду. Удачи. Том 8. Глава 4. Длань Божья. Рыцарь появился в небольшой фойе. Все вокруг так и излучало ангельскую энергию. Так, кажется, это было здесь. Пройдя несколько коридоров, его светлость оказался перед дверью. За ней слышались заметные споры двух персон, и обе персоны были из сею знакомы. Войдя в помещение, взору предстал Михаил и его сестра, Габриэль. С приходом рыцаря их спор мгновенно угас. «Привет, народ! Что за шум? А драки нет? Что не поделили? Ничего особенного, брат! Не смей скрывать это от него! О чем она говорит?» Глава ангелов шумно выдохнул. «Присядь, это долгий разговор. Ну хорошо». Рыцарь разместился на диване, вытянув ноги. «Недавно со мной связались. Спрашивали насчет тебя. И кто же? Кто-то из прессы. Боги». На несколько секунд повисла тишина в помещении. «Это что, шутка? Если да, то не очень смешно. Иссей, ты ведь понимаешь, что я не из тех, кто будет шутить с такими вещами?» «Ну, конечно, понимаю. И что им нужно? Я не очень понял. Все, что я смог разобрать, это что ты должен прибыть к ним. И все? В целом да. Знаешь, не особо получается сконцентрироваться, когда тебе разрывает голову божественное наваждение. Вот оно как. Может, ты и это сможешь распознать?» Рыцарь передал Михаилу копье. Глава ангелов вцепился в металл и внимательно перечитал выгравированные символы. «Где ты это взял?» Неизвестное существо ранило Левиафана этим копьем. Оказалось посреди тронного зала, преодолев мою блокировку пространства. Вот как, получается, они уже начали действовать. Михаил схватился за голову, чуть осел в кресле. Глаза налились белым светом, и раздался не его голос. «Внемли нашему голосу, дитя. Мы ожидаем тебя в нашей длани. Правда, что ли? А чего сами не придете? Наша сущность не имеет возможности явить себя в твоем измерении. Пространство не выдержит нашей мощи. Мы ожидаем тебя». Ведомый волей богов, Михаил отвел руку в сторону. Открылся божественный разлом, и из него вышли двое стражников. Они не были похожи ни на кого из империи. Металл их доспехов светился божественной силой. «Проследуйте за нами. Боги ожидают вас. Ну, раз меня приглашают, грех отказываться». Рыцарь поднялся с дивана и подошел к сопровождающим. «Руки». «Что? Вытяните руки». «Хаймэм, ну хорошо». Рыцарь вытянул руки, и в следующую секунду на запястьях защелкнулись наручники. «Это что? Меры предосторожности. Следуйте за нами. Хаймэм и Михаил, ты там живой?» «Да, вроде как. Предупреди остальных, что я отлучусь ненадолго». «Хорошо». Император прошел следом за сопровождающими в открытый разлом. Спустя несколько секунд разлом закрылся. Он на удивление спокоен. «Ошибаешься. Ты ведь слышала его последние слова?» «Да». «Он сказал предупредить, что отлучится». «И что? А то, это не просьба, это приказ. Приказ готовиться к худшему. Быстрей. Мы должны предупредить его жены кардиналов. Почему ты так волнуешься? Они ведь сказали, что хотят просто увидеть его. Это боги. Их пути неисповедимы, но они впервые за всю историю связались с теми, кого считают своими детьми. Значит, происходит что-то из ряда вон выходящее. Скорее». Яркий свет на мгновение ослепил Иссея. Привыкнув к яркости, рыцарь осмотрелся. Взору предстал огромных размеров зал с большими, панорамными окнами. Все вокруг так и источало божественную энергию. «Следуйте за нами». В сопровождении стражников, его светлость направился вдоль зала. Его размеры были воистину гигантски. До нужного места они шли порядка получаса. Пред ними предстали огромные врата. С гулким треском врата начали открываться. Иссей ощутил цунами энергии, чистой, без примесей. За вратами оказался круглый зал гигантского диаметра, настолько гигантского, что противоположную стену было едва видно. И в этом пространстве находились они, существа, чей облик был сравним лишь с писаниями древних. Огромного размера создания, у каждого из которых хватило бы энергии, чтобы разорвать ткань мироздания. Всего их было три. Они незначительно отличались друг от друга внешне, но были и общие черты. В основе своей они были из металла. Тут и там свисали гигантского размера гобелены, на которых были те же символы, что и на копье. По всему телу были разбросаны прожилки, в которых светилась концентрированная божественная энергия. Плавные линии металлических тел поблескивали в окружающем освещении. За их спинами пушились белоснежными перьями монструозные крылья. Рост каждого из существ исчислялся десятками километров. «Приветствуем в длани богов. И зачем вы меня позвали? Мысль наша проста. Ты должен оградить себя от мира живых. Твоя сила может негативно сказаться на окружении. Да вы что, а я-то думал что-то серьезное. Ну, если у вас на этом все, то я бы предпочел вернуться домой. Ты слишком высокомерно относишься к этому. Это не просьба, это приказ чистейших созданий. Ты обязан подчиниться ему. С какой бы радости. Я император, и не вам мне приказывать. Высокомерное создание, как смеешь ты перечить нам? Мы высшие существа, главенствующие над всеми реальностями. Если не собираешься подчиняться, то нам придется сковать тебя как дикого зверя. Ты никогда больше не увидишь свет. На колени. Повелительный возглас разошелся по помещению, но это было не простое сотрясение воздуха. За словами скрывалась оглушительная мощь, навалившаяся на плечи Иссея. От внезапности рыцарь присел на одно колено. Энергетическая масса рвала пространство, давила на плечи. Ты слишком тщеславен и надеешься на свою силу. Несколько случайных совпадений во временной линии позволили тебе обрести эту силу. Но ты самонадеянный, не понимаешь. Мы абсолют. Никто не смеет идти против нас. Мы те, кто создаем законы мироздания, и ты не посмеешь попирать законы богов. В размеренное потрескивание божественной энергии вклинилось едва слышное гудение. С каждой секундой это гудение нарастало, и в какой-то момент обрело пульсирующий характер, словно биение сердца. Что? Почему он еще не склонился? Склонился? С чего бы мне склоняться перед вами? Император резким рывком поборол давление божественной силы, встав в полный рост. По помещению эхом разошелся отголосок оглушительного драконьего рева. Изумрудные глаза пылали древним пламенем драконов. Каштановые волосы ходили волной. Тяжелая энергия разлилась на небольшой площади, то и дело конфликтуя с божественной, отчего тут и там происходили всполохи. Склониться перед вами? Позволь объясню. За всю свою жизнь я склонялся перед своими женами, своими родителями и теми, кто заслужил мое доверие и помощь. Вы, самодовольные, напыщенные павлины, не думай, что я буду подчиняться вам, просто потому, что вы так сказали. Законы богов, не смеши меня, я император, я тот, кто вот-вот пробудится, небесный дракон, укравший принципы господства. Я смеюсь над бесконечностью и отрицаю мечту. Я стану красным драконом, королем господства, и я отправлю вас в глубины алого чистилища. Глупец, ты поплатишься за свое высокомерие. Ты будешь навечно заточен в самых глубинах божественной длани. Тебя будут терзать каждую секунду твоего существования. Божественная энергия трех высших существ ощетинилась в сторону Иссея. Сплошная лавина ринулась в его направлении. Но вопреки ожиданиям богов, Шатен не склонился под натиском. В ответ на их атаку, энергия оппонента вскипела. Император оглушительно взревел, и в такт этому реву, его магия ринулась в ответную атаку. И не только сдержала натиск богов, но и оттеснила, отчего им пришлось отойти назад. Немыслимо. Как смеешь ты отрицать наше господство? Мы, абсолют вселенной. Да плевать я хотел, что вы там о себе думаете. Я император. Я сам себе высшее существо. Плевать я хотел на ваши приказы. Если думаете, что вам хватит силенок победить меня, вперед. Я покажу, что значит моя сила. Сила, которую я получил через кровь, боль и лишения. Сила, которая помогает мне защищать тех, кого я люблю. Самодовольный глупец, решено. Мы не будем тебя пленить, мы казним тебя. Готовься ощутить наш гнев. Длань Божья, твое последнее пристанище, станет тебе могилой. Рыцарь оскалился. Раскаленный воздух прошипел сквозь плотно сомкнутые клыки. Нападайте. Одно из существ исчезло из поля зрения. Сверху, в местоположение Иссея опустился гигантский меч, но его там, разумеется, уже не было. Он находился на высоте головы нападающего и уже готов был отвесить ему оплеуху, но в последний момент в рыцаря влетел молот, отправивший его в полет до стены. «Ты слишком самодоволен. Прекрати упираться и прими свою судьбу. Из дыры в стене показались алые когти доспеха, ухватившиеся за край. Следом показался металлический шлем и раздался оглушительный рев. Энергетические волны начали колебаться под воздействием энергии императора. Сверкнув разноцветными глазами, груда металла рванулась из отверстия в стене в направлении молотоносца, но не добравшись до его безликой головы буквально несколько десятков километров, столкнулась с массивным щитом. «Защитник, значит». Щитоносец оттолкнул рыцаря, и в действие тут же вклинился мечник, вломив императору гигантским клинком. Дракон влетел в пол и прошерстил его на добрые 300 метров в сторону, но достаточно быстро, его светлость поднялся на ноги. На правой стороне, под рукой, на металле красовались заметные трещины. Цветные глаза бросили туда взгляд. «Неплохо. Возможно, вы сможете меня развлечь. Отринь свою гордыню, самоуверенное существо, тебе не одолеть нас. Мы...» Монолог прервался щелкающими звуками. «Да-да, вы все такие из себя крутые. Я уже это понял. Но позволь кое-что пояснить. Я не собираюсь вас побеждать. Я вас в порошок сотру. Вы будете молить меня о пощаде, когда все закончится». Рыцарь отщелкнул мантию. Тяжелая ткань медленно сползла на пол. Рыцарь открыл пасть и, набрав воздуха, издал оглушающий визг. По окончанию раздался голос. Голос, что являлся симбиозом голоса Драйга, Альбиона и Мрака. «Попирая грань небес, встав выше всех существ, обрушая гнев всех драконов на глупцов, что не ведают о содеянном, да будут они сожжены пламенем ярости, да будут они обращены в ничто силой опустошения, да будут они окунуты в абсолютную тьму, и да воздастся им». Джаггернаут Драйв, Апокалипсис. Все звуки в огромном помещении заметно поутихли. В пасти рыцаря вспыхнул кроткий огонек. Вынырнув оттуда, он метнулся по броне вниз и упал на пол. Искрив несколько секунд, огонек потух, но тут же вспыхнул вновь, огромным пожарищем. С каждой секундой оно набирало обороты. Пожарище постепенно обрело алый оттенок и достигло самого потолка. Боги опешили от внезапности происходящего. Мечник собрался и произвел размашистый удар в то место, где должен был находиться рыцарь, однако меч, прорезав пламя, ударился о что-то металлическое на уровне куда выше головы бога. Более того, меч медленно поднимался вверх. Внезапно мечник ощутил, что его оружие схватили и резко выдернули из рук. Раздался громогласный рокот, от которого задрожали окна. «Какой все-таки интересный у вас металл, надо бы отдать моим ученым. Пусть поизучают, как такое возможно. Как способен ты держать в себе так много энергии? Заткни уже свою пасть. Мне не интересна ваша болтовня. Я ведь уже сказал». Из пламени вырвалась драконья лапа и схватила бога прямо за лицо. Притом лапа была самая что ни на есть живая, чешуйчатая. Стена огня резким рывком сошла на нет, представив настоящего дракона, из плоти и крови. И он был в полтора раза больше каждого из богов. Три пары глаз, каждая своего цвета, разглядывали схваченного. А слов то было. «И что, остальные двое такие же слабаки? Как ты смеешь? Мы высшие существа. Ты серьезно? Вообще-то твое лицо в моей лапе сейчас». Молотоносец предпринял попытку атаковать, но точным ударом в торс был отправлен в полет. Щитоносец оказался за спиной императора и попытался протаранить его, но в щит, острыми когтями, уперлись четыре массивных крыла. Дракон повернул голову, бросив взгляд назад. «А ты, я смотрю, в себя веришь». Крылья резко сложились и произвели точный выпад, притом с такой скоростью, что преодолели звуковой барьер. Щитоносец тут же вылетел в коридор, проломив ворота. «А я то думал, вы что-то стоите, а ведь такие громкие разговоры были. Пора бы все это заканчивать. Я ведь обещал, что заставлю вас подчиниться. Пора бы привести свое обещание в исполнение». Длань божественная сотряслась от столкновения титанических энергетических масс. Огромных размеров здание за несколько минут превратилось в обломки. Том 8, глава 5, грани реальности. Рыцарь веселился по полной, швырял так называемых богов как котят. Попытки обороняться пресекались на корню. Как только они пытались произвести атаку, дракон моментально производил контратаку. Мгновенно оказывался там, где его не ожидали, и наносил фатальные повреждения. Те, кто пару минут назад считались сильнейшими существами во всей вселенной, сейчас огребали так, как никто до них. От доспехов остались ошметки, с которых сыпалась металлическая крошка. От гобеленов остались тряпки. Зал и коридор, идущие к нему, превратились в руины. Дракон схватил двух богов за глотки и, крутанув в воздухе, воткнул в землю. Третий бог, который был снаряжен щитом, к слову треснувшим в пяти местах от атак дракона, находился в стороне. Скучно. Вы точно боги? Ощущение, что дерусь с детьми. Вы точно сильнейшие во вселенной? Немыслимо. Как смеешь ты так высокомерно относиться к высшим существам? Бла-бла-бла. Заткнись уже. Столько кричишь о своем величии, а сам даже ногтя моего не стоишь, марионетка. Я хочу поговорить с тобой. Что ты имеешь в виду? Я и так говорю с тобой. Не-не-не. С тобой настоящим. Хватит с меня этой клоунады. Либо ты сейчас же показываешься, либо я разнесу это измерение в щепки. Щитоносец замолчал и замер. Перед его лицом начала сгущаться божественная энергия. Приняв человекоподобный образ, энергия чуть сбавила яркость. Безликий образ без явных признаков какого-либо пола. Словно манекен. И этот манекен начал говорить, не открывая рта. Какой проницательный. И давно ты понял? Чешуйчатый выдохнул сноп пламени. С самого начала. Я могу ощущать источник энергии кого угодно. Твои марионетки получали силу извне. Нетрудно догадаться, что за ними кто-то стоит. Интересно. За время моего существования я впервые встречаю такую интересную особь. И, что ты будешь дальше? Что дальше? Я могу просто заковать тебя и оставить здесь. Но мне стало интересно. Заковать меня, а ты оптимист. Ладно, хватит с меня всего этого. Гигантская ящерица превратилась в огромное облако красного дыма, из которого медленно вылетел Шатен. Приблизившись к богу на расстояние вытянутой руки, Иссей цыкнул. Все-таки, ты действительно не оправдал моих ожиданий. Правда? А если так, манекен неестественным движением рванул руку в сторону горла Иссея, но промахнулся. Чего? Что такое? Не ожидал такой скорости от простого представителя населения вселенной, а ты очень забавный. Но не думай, что все будет просто. Рыцарь получил хлесткий удар. Тушка пролетела несколько сот метров и влетела в то, что осталось от стены, но довольно быстро оказался ногами на полу. Бог и его клон заговорили одновременно. Ты слишком самоуверен. Я ведь не показал, на что способен, а ты уже считаешь, что лучший. Сразу видно, император. Никто из так называемых правителей не обладает такой силой, как ты. Но им подконтрольна куда большая территория. Как же так вышло? Я стараюсь упираться в качество. Лучше пусть территории будет меньше, зато более развиты. Интересная логика. Однако у меня складывается ощущение, что великий и грозный император все-таки чего-то боится. Иссей заметно помрачнел. Лицо бога, до этого не выражающее никаких эмоций, заметно изменилось. Появился оскал. Речь стала более мерзкой. Я понял. Ты боишься за своих близких. Может мне отправить одного из моих хищников за ними? Что такое? Рыцарь стоял недвижимо. Казалось, даже не дышал. Но недолго. Каштановая челка едва заметно дернулась. Блеснули алые радужки. Пространство начало рвать на куски. Тут и там плавились камни. Ткань реальности трескалась, как полотно. И по ту сторону раздался оглушительный рев. Оттуда, из-за грани реальности, на бога смотрели глаза, полные ярости, безумия и желания крови. Бог заметно оторопел. Надо же, я то думал, великого императора невозможно вывести из себя. Думал, что он всегда сдержан и собран. Рыцарь исчез из поля зрения. Клон бога мгновенно был разорван на куски. Но взглянув в ту сторону, на месте клона уже была пустота. Страшно, голос раздался прямо в голове. Бог принялся оглядываться вокруг в поисках Иссея, но его нигде не было. Внезапно рыцарь оказался в поле зрения, практически в упор. Бог не успел отойти, как его тут же схватили за глотку. Хватка была железной. Попытки выбраться вообще не увенчались успехом. Можешь не пытаться. Я уже проанализировал твою энергию. Можешь не пытаться сбежать. Бог создал энергетический меч и попытался рубануть Иссея, но по ощущениям встретился с металлом. От столкновения с кожей рыцаря высеклись искры. Ну вот, теперь придется латать костюм. Надо бы тебя немного утихомирить. Шатен швырнул бога в один из самых больших разломов пространства и прошел через него следом. Бог оказался в агрессивной среде, наполненной ядовитыми миазмами и раскаленным воздухом. Хотя воздухом это назвать было сложно. Воздух здесь являлся кошмарной смесью различных химических соединений, которыми дышать смогло бы разве что чудовище. Хотя Иссей являлся чудовищем. Бог, конечно, имел иммунитет, как высшее существо, но даже ему было трудно тут находиться. Раскаленная атмосфера обжигала даже энергетическую форму. Иссей стоял на небольшом угловатом камне. Где я? Что это за место? У меня нет никакой информации об этом измерении. Надо же, сам бог и о чем-то не знает. Какая неожиданность. Вокруг беседующих, в мареве раскаленного воздуха, начали подниматься силуэты. Где мы находимся? Что это за место? Это ад. Что? Но ведь видение представителей вселенной Ади не такое. А меня не волнует их видение. Мир мертвых, мир демонов, небеса, мир живых и даже твое измерение. Все это – грани одной реальности. Но ад, ад – это то место, которое существует вне всех этих измерений. Если разбить зеркало, то каждый его крупный осколок будет олицетворением каждого измерения. Но у всех них есть оборотная сторона, темная. И эта темная сторона и есть ад. Здесь свои законы и правила. Его населяют самые кровожадные, дикие и ужасные существа. Тот, кто слаб телом, будет убит, но тот, кто слаб духом, его ждут муки, страдания и последующие обращения в чудовище. Значит, мы оба здесь застряли, ты понимаешь, на что обрек нас? Нас, со всех сторон раздавались тяжелые шаги, скрежет, скрипы. Где-то вдалеке слышался рев, гоготание, истеричный смех, и все сливалось в одну сплошную симфонию ада. Бог принялся истерично осматриваться вокруг. Его сила никак не реагировала на приказы разума. «Можешь не пытаться». «Что?» Взгляд устремился на Шатена. Каштановые волосы колыхались под волнами ядовитого ветра. Тяжелая, словно магма, энергия рыцаря растеклась в пространстве и то и дело вспыхивала от контакта с атмосферой ада. Но главное было не это. Главным элементом, который вызывал искренний ужас, были глаза, алые радужки в черных, как смола, склерах, и зрачки, хищные щели, горящие ярким алым светом. У чудовищ вокруг были такие же черные глаза и такие же яркие зрачки, но без радужек, и все они прожигали врага взглядом. Вся толпа остановилась, очертив ровный круг, в центре которого находился Бог. «Ты, кажется, кое-чего не понял. Жертва здесь только ты. Я император, сильнейшее существо пяти измерений. Тот, кто способен уничтожать галактики, лишь силой воли, а также я, властелин ада. Все здесь подчиняются моей воле. Думаешь, ты единственное существо божественного уровня, встреченное мной за время моей жизни? Смешной. Ты не первый и, я уверен, не последний. Все вы, высокомерные формы жизни, считающие себя выше всех, лишь пыль на задворках галактики. Есть лишь один бог, которого я уважаю, вернее одна, богиня смерти. Она вернула меня к жизни, сделав мне ценный подарок. Взамен я вытащил ее из пустоты, дал ей возможность почувствовать, что такое быть любимой. И лишь перед ней и перед другими моими женами я склонюсь на колени. Но только ради того, чтобы получить их благословение перед битвой, я буду защищать свой дом, своих родных, своих подданных и друзей. К слову говоря, ты посмел захватить тело одного из моих близких друзей. Не думай, что я оставлю это просто так. За свои грехи ты будешь страдать. Искупив вину, я позволю тебе покинуть это место. А теперь начнется твоя кара. Ты можешь бежать, можешь прятаться, можешь сражаться в ответ, но финал предрешен. Убейте его. Все звери сорвались с мест в направлении Бога. Он оказался в полном окружении, и его просто задавили числом. Слышался лязг клыков, когтей, оглушающий рев, такой же психопатический гогот. И где-то там, среди этого ужаса, слышался ужасный крик. Крик ужаса и боли. Рыцарь отвернулся и зашел в открывшийся портал, оказавшись на одной из улиц столицы. Сквозь клыки прошипел раскаленный воздух.